Алло. Валентина Петровна, доброй ночи вам. Доброй ночи, говорю. Добрый. Че, спите уже? Спите, говорю, уже. Чего уже? Спать ложитесь. Да нет еще. А че, не спится, да? Читаю. Че читаете? Переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Интересно. Очень. Да, а про что там пишут? А? Про что там пишут? Да еще только начинаю читать. Ну вот что прочитали? Еще не читала, начинаю. Че, заглавление только почитали, да? Да только пришла, в магазин ходила. В Пятерочку. Да. Че купили? За молоком. Молоко купили. Кашу варить, да? Лапшу варить. А, лапшу. Тоже дело. Ну а? Наталья так вам не звонила? Может, звонила, меня не было. Откуда я знаю? Да? Жалко. А значит, вы не всегда дома бываете? А? Вы не всегда дома бываете? Ну что ж, я только прикована железом, что ли. А вы квартиру стережете, говорят. Берегу. От кого? От пройдох. А кто пройдох? Которые старух наебывают. А кто это такие? В газете читайте, как стариков наебывают. Старух, стариков. Читал. Алло. Да. Насчет квартиры там вам больше не звонят? Звонят. Да? Требуют? Требуют. Прям вымогают. Да. А вы не хотите подписать им, что подстали? Я очень хорошо изучил три буквы. Я понял, какие. Хорошо, что поняли. Ага. А вы знаете, что? Курдюковы, да, вас вымогают квартиру? Сколько раз вымогали? Да, а может все-таки им отдадите, чтобы они отстали и все? Я еще не ебнула, чтобы квартиру отдавать. Они вам палатку... Ты возьми свою и отдай, чем меня учишь. Да, мне некому отдавать. Вы, а? Вы в палатке поселитесь во дворе, вот вам будет, и зато спокойно будете жить, а квартира курдюкам отойдет. Вот ты, блядь, возьми шалаш, уезжай, живи там, ебаный, ебись в шалаше, блядь. Разных баб туда будешь водить, и никто знать не будет. Я в квартиру увожу, и никто не знает, что мне. Да, сам хочешь в квартире жить, а меня учишь в шалаш направляешь. Эх ты, сука ебнутая, чтоб ты сдох. Да.